Глава 18. Анна. Проснулась я от того, что рядом за дощатой стенкой кто-то с чувством произнес: «Ну ты козел. Ладно, потом разберемся. Я от Анны не отступлюсь, даже не мечтай». «Кто-то? Марташ!» «Да я на такое счастье не рассчитывал. Но сейчас не до этого, ты прав». Устала и как-то тускло ответила Дриан, и у меня в очередной раз тоскливо сжалось сердце. Я поплотнее закуталась в одеяло, укрылась с головой, словно спряталась, чтобы не слышать, не чувствовать. И тут же разозлилась на себя, откинула тряпку и села на кровати. Никогда от трудностей не бегала и сейчас не стану. Слегка пошатываясь от слабости, я добрела до стоящего у окна таза, наскоро поплескала в лицо холодной водой, вытерлась чистым полотенцем, явно для этого и приготовленным, и вздохнула. Все, хватит киснуть. Умылась, причесалась. Ага, гребень тоже есть, отлично. И пошла к ним. «Ты как? С тобой все в порядке?» Марташ кинулся навстречу, едва я открыла хлипкую дверь и выбралась на улицу. Обнял за плечи, заглянул в лицо. И весь мой настрой на то, чтобы быть сильной, улетучился почти мгновенно. Я резко выдохнула и прижалась к нему, обняла, потом чуть отстранилась, но только чтобы поцеловать в уголок губ, быстро, словно мотылек, коснулся. А потом отпустила и даже попыталась отойти на полшага, чтобы поймать тоскливо-сочувственный взгляд Адриана. Закусила губу и напряженно сжала кулаки. «Марташ, ему я уже сказала, теперь должна сказать тебе. Я...» Его руки на моих плечах застыли, словно одеревенели, и лицо стало таким, что я выпалила свое признание с торопливостью обреченного на казнь преступника. «Я люблю тебя!» И зажмурилась, сглатывая огромный колючий ледяной комок в горле. «И его люблю. Если бы я могла разорваться или хотя бы выбрать, но я не могу. Вы мне оба нужны». «Ну, умирать в ближайшем будущем мы не собираемся». Нервно и немного криво усмехнулся Марташ. «У императора ты наши жизни выкупила, так что разберемся сначала с глобальными проблемами, а потом уже...» «Как ты решишь, так и будет». Последнюю фразу он произнес с такой грустью, что я едва не разрыдалась. «Я бы хотел прожить с тобой рядом эту жизнь, раз в прошлой не получилось. Но если ты предпочтешь Адриана...» Внутри все заледенело, сжалось от тоскливого предчувствия. Уже не в первый раз возникла трусливая мысль: «Лучше бы меня вообще не было». Словно почувствовав неладное или, скорее, вспомнив мою недавнюю истерику, Адриан бросился грудью на амбразуру, обнял меня за талию, подойдя со спины, и тихо произнес: «Ты, главное, не волнуйся, бестолыч. У нас дел навалом. Разгребем все, а потом уже будем решать, как жить дальше». Ну да, бывает так, что вскрывать нарыв сразу страшно, и трусливая мыслишка про «вдруг само рассосется» побеждает даже холодный рассудок медика, точно знающего, что без того, чтобы резать по-живому, не обойтись. Все боятся боли, даже хирурги. Даже если не понаслышке знают, чем может обернуться запущенная болячка. Вот и я позволила слабости взять верх, отодвинуть боль хоть немножечко на потом, просто выдохнуть и попробовать переключиться на что-то другое, не такое страшное. Наконец, Света, например. Почему-то в этом совином высказывании мне почудилось явное неодобрение. Черная птица со смешным узором из белых перышек, похожим на толстое кривоватое сердечко на груди, слетела с перил и села мне на плечо, здорово хлопнув крылом по уху и впившись когтями в ткань рубашки. Ух! Как-то отреагировать я не успела. Птица по-кошачьи боднула меня в щеку пушистым лицом и перелетела на плечо к Адриану. Ему, кстати, тоже досталось и крылом, и когтями, но протестовать он не стал, даже погладил нашего спасителя по перышкам на спине. «Леди Анна, рад, что вы так быстро нашлись. Я позаботился об останках ваших предков, так что мы можем лететь обратно в замок». По ступенькам поднялся невозмутимо деловитый миссарж. Кто бы сомневался, что без него не обойдется, и взгляд у него привычно цепкий. Обстановку считал мгновенно, на секунду свел брови к переносице. Не понравилась ему обстановка. Да я и сама не в восторге, хоть головой об стенку. Спасибо, лорд Эрвин. И добавила, просто чтобы не молчать. Интересно, как они оказались там? Такое впечатление, что останки просто свалили в первую попавшуюся дыру в земле. Скорее всего, так и было, кивнул миссарж. Отвезли как можно дальше и свалили, куда придется. А может, и специально скинули туда, где был проход в одно из мест отдыха королевской четы. Он оглядел всю нашу компанию, как-то многозначительно прищурился и добавил. «Собирайте, если есть что собирать, и вылетаем. У нас много дел. Конкретно у вас, леди Анна, их очень много. Больше сотни». Собирать, кроме самих себя и своих же запутавшихся чувств, нам было нечего, так что через 5 минут мы уже летели над горами. Адриан и Марташ на переднем сиденье, сразу за креслом пилота, лорд Эрвин за рулем или за штурвалом. Какая разница? А я со своими чувствами и нагло забравшаяся в салон сова на заднем. Я даже порадовалась этому своеобразному одиночеству с птичкой, а также тому, что летели мы как-то очень быстро, и все при этом сосредоточенно молчали. Кроме совы, которая с истинно мужской настойчивостью требовала от меня ласки. Я лишний раз убедилась, что это натуральный совиный самец, и гладила спасителя без возражений. Во-первых, он был пушист антистрессовый, а во-вторых, требовал своего с острым клювом наперевес. Когда летающий мобиль опустился прямо на одну из террас замка, все, кажется, вздохнули с облегчением. Но едва мы прошли в холл, посреди него тут же материализовался жутко недовольный призрачный привратник и отчетливо брюзжащим тоном принялся нам выговаривать. «Тут вас душа неупокоенная давно уж ждет, вся в нетерпении и не дает покоя мне». Похоже, неизвестная душа его так достала, что дворецкий даже на рифму забил. Ответить никто не успел. Прямо из стены нам навстречу выскочил призрак Адриана. Я натуральным образом схватилась за сердце и едва не сползла на пол. Хорошо, что Мартуш успел подхватить. А чертов брюнет даже не удивился и спокойно выслушал очередной призрачный наезд. «Где ты был так долго?» Я переговорил с отцом, точнее, с тем, что от него осталось. Это даже не призрак и не отпечаток души, и не ментальный след. У этой штуки нет настоящего разума и свободы воли. Больше всего это похоже на систему команд и определенный порядок действий с ограниченными функциями и урезанными реакциями на родную кровь. «Система команд?» — ошеломленно уточнил Адриан и потер переносицу немного растерянным жестом. «А я все ждал, когда он обнаружит, что мы вмешались в его планы и остановили эпидемию. Похоже, проверки выполнения запущенных действий у него не предусмотрено». С явным облегчением выдохнул Мартыш. А я только теперь обратила внимание на то, что самому призраку он вовсе не удивился, будто видел его раньше. Так. Я бы не стал расслабляться раньше времени. Вот миссарж точно встретил это чудо впервые, потому что в первый миг знакомства вздрогнул. Но невозмутимая рожа — это его профессиональная обязанность. Возможно, он будет проверять перед началом запуска следующей командной последовательности. «В нашем мире это бы называлось программа», — со вздохом пояснила я, смирившись с тем, что никто специально для меня объяснялок не устроит. Хотя сам новый призрак покосился на меня весьма дружелюбно, разве что ручкой не помахал, приветствуя. Догадаться, кто он такой, в целом было несложно. «Здравствуй, братец». «А вот что ты тогда имела в виду». Адриан быстро взглянул на надутого и недовольного дворецкого. Наверное, вспомнил, как я и его при первой встрече обозвала программой. Дворецкий тоже вспомнил и надулся еще больше. «То, что лич вовсе не лич, а программа, — это хорошо», — продолжил рассуждать Адриан, прохаживаясь по холлу взад и вперед. «Понять бы еще, что там у него за действия дальнейшие заложены, и как бы его остановить?» «Слушай, ты просил меня вспомнить хоть что-то, связанное с отцом и его экспериментами. Так вот я вспомнил, где находится его второй кабинет. Могу отвезти. Призрак Антали заинтересованно следил глазами за своим нынешним воплощением, как кот за маятником. Как он умудрился стать одновременно привидением и воплотиться в живом теле, я даже не пыталась понять. Тут сейчас такой бардак реинкарнационный творится, что понять, как оно все работает, даже специалистам не получится. «Да, пошли!» — оживился Адриан, прекращая метаться по холлу и встряхиваясь. «А мне все равно как-то неспокойно». Негромко, но упрямо выдал Мартош, продолжая при этом обнимать меня за плечи. «В какой момент эта программа пойдет проверять, как там ее переродившиеся слуги, и что вытворит, когда обнаружит наше вмешательство?» «Да, получается, эта бомба может рвануть в любой момент, а мы на ней практически сидим». Я зябко повела плечами и откинула голову Мартошу на грудь. «Идиотская ситуация. У нас тут задница в полный рост, а меня больше волнует, как бы к блондину прижаться, но при этом брюнета поймать и подтащить поближе, потому что, когда он далеко, мне плохо». «Не знаю, что такое бомба, но вот у меня тоже есть подозрение, что рвануть может в любой момент», — подтвердил между тем Мартош и успокаивающе погладил меня по плечам. «Так, постойте». Оживился Адриан, еще раз осмотрел замковый холл и предложил. «Давайте сделаем вот что. Давно уже хотел попробовать перехватить все нити с кладбищ, которые ведут в замок. Так что вы идите в этот секретный кабинет. Если он не откроется без меня, подождите. А если откроется, переройте там все и дальше разберемся». Все молча согласились с этим безумным предложением, включая инквизитора и обоих призраков. Так что Адриан побежал на улицу перехватывать контроль, а мы, вслед за целеустремленно и бесшумно вышагивающим Анталем, через боковой коридор, мимо кучи неиспользованных покоев, за незнакомый поворот, которого здесь раньше не было, и прямиком к обычной на вид деревянной двери, покрытой слегка облупившейся зеленой краской. Я даже удивилась тому, что никаких дополнительных трудностей не возникло, замок не заглючил, программа не прилетела. Дверь просто открылась, а в ящике стола торчал массивный бронзовый ключ, позеленевший от времени и оставленный там словно в большой спешке. Ну а в самом ящике лежала большая тетрадь в черной кожаной обложке, обычная такая на вид, даже не особенно старая вроде, исписанная, как оказалось, примерно до половины. «Всё! Нити у меня под контролем! Мы...» Трое живых и один призрачный склонились над выцветшими записями, когда в дверь сначала влетела ухающая сова, а за ней возник слегка запыхавшийся Адриан. «Ну и что вы нашли?» «Уже практически все. Слегка заторможенно отозвалась я, выпрямляясь рядом с Мартошем, снова обнимающим меня за плечи и подвигая к брюнету раскрытую тетрадь. «Здесь написано, что если последовательность действий возмездия будет нарушена, то включится самоликвидация, и эта дрянь рванет накопленные некроэнергии так, что снесет к чертям весь остров. Остановить программу самоуничтожения лича можно с помощью часов и вот этого ключа». И я ткнула пальцем в несколько схематичный рисунок под записью. «И где нам искать этот Танатосов ключ?» — возмущенно спросил мой некромант, нарушив похоронную тишину, с которой все присутствующие смотрели на страницу. Я вздохнула, пожала плечами, обошла стол и расстегнула верхний карман на кожаной куртке Адриана. Да вот он.